Глава 25. Бодрящий конкурс, однако. Вода не сказать, чтоб слишком ледяная, но холодный ветер с лихвой компенсирует острые ощущения. Мышцы сводит, зубы стучат, и голова почему-то трясется. Лишь на мгновение я жалею о своей выходке, но там, через несколько метров, вожделенный приз, и никаких сомнений, что ждет он именно меня. «Уважаемые участники! Мужчины! Рыцари!» — горланит Гарик в невесть откуда взявшийся мегафон. «Среди вас хрупкая девушка. Призываю расчистить дорогу для юной леди и не создавать волну. Будьте джентльменами!» «Да какие там джентльмены!» — приматы обезумевшие. Несколько подмоченных бойцов все же оглянулись на меня и, не обнаружив ничего выдающегося, вернулись в бой. Вот шла бы здесь обнаженная Алекс, другое дело. А тощая и посиневшая от холода малолетка никого не впечатляет. Зато мужики в костюмах прут, как терминаторы. Может, у них непромокаемый прикид? До бойни они добираются раньше меня, чему я несказанно рада. Я же не спешу приближаться. Типа просто проплываю мимо. Похоже, у непромокаемых пиджаков особые указания. Участников не обижать, но протоптать для меня коридор. Ага, наивные дяденьки. Их там только и ждали. Чёрт. А можно уже как-то быстрее мне помогать? У меня даже глаза замерзли. И вот окоченевшими глазами я наблюдаю, как один из костюмов пошел ко дну. Печалька. Но ждать больше некуда. Иду в морской бой. Заледеневшие уши ловят сигналы от группы поддержки. «Айка! Айка!» Правда, не все такие оптимистичные. Надрывный возглас Стефании призывает срочно вернуться. И почему-то совсем близко гудит знакомый голос. «Давай, мелкая, шевелись!» Позади меня раздается всплеск, и я шевелю непослушной головой. Новобрачный при полном параде гребет следом, на груди цветок, на морде ярость. Ускоряюсь. «Извините!» — стучу по голой спине крайнего охотника за ключами. «Позвольте мне пройти!» Оторопевший мужик послушно посторонился, но потерял бдительность и тут же получил в морду от соперника. «Извините!» Я проводила сочувственным взглядом поверженного бойца и осторожно двинулась дальше. «Простите, пожалуйста, разрешите, я пройду?» Пиджаки уже изрядно потрёпаны, но дело свое знают. Трое стоят насмерть, один насмерть плавает. И вот он. Жесткий стебель одуванчика, лишь руку протянуть. «Скрипка, твою ж мать! Даже не мечтай!» Это мой одноклассник Шумов. «Мужики, не пускайте девку, эта мартышка за минуту взлетит наверх!» «Ошибаешься, Шум!» Лепечут мои одеревеневшие губы, и все громче стучат онемевшие зубы. «Ей полминуты хватит! Свали нахрен, Шум!» Заканчивает вместо меня пока еще бодрый Вадик и получает жесткую подачу в бубен. А ведь Шумов сегодня пришел пожелать счастья молодым. Об этом я размышляю, уже взбираясь на одуванчик. Кто-то дважды попытался ухватить меня за ноги, но пиджаки не дремлют. Молодцы. Я тоже. Правда, ноги мои ни хрена не чувствуют. Ветер пробирает до костей, но загребущие руки работают с жадным энтузиазмом. Спасибо, Ли. Спасибо, Кирилл Андреевич. Да пребудет с тобой тропическое счастье. Фух. Готово. Я сжимаю в ладони ключ. Я тоже молодец. И мне спасибо. Спуститься сил нет, а упрямство еще на парочку подъемов и спусков. Но внизу раздается отборный мат, и начинается настоящее рубище. Теперь мочат пиджаков и... Вадика. Телепаясь на холодном ветру, я наблюдаю, как с разных сторон в бассейн прыгают свежие непромокаемые пиджаки. Как взбирается на бортик взволнованная Алекс, но ей не позволяют нырнуть. Как плачет навзрыд Стефания, а мама танцует эротично победный танец. И как спокойно и неподвижно курит Рябинин, взирая на свадебный переполох. Слышу, как горланит Гарик, но почти не разбираю слов. Сжимая в зубах колечко от ключа и царапая ладони, бессильно сползаю по трубе и покидаю проклятый одуванчик, падая в чьи-то заботливые руки. Кажется, на какое-то время я все же выпала из реальности. Нет, я не потеряла сознание и чувствую, как из холодных и мокрых объятий попадаю в горячие и крепкие. Меня куда-то несут. Надеюсь, это будет теплое место. И сейчас, в мужских руках, я пытаюсь отыскать в себе тот самый колючий озноб, возникающий при чужих прикосновениях. неприятное жжение в груди, пульсацию в висках. Озноб нашелся. Оно и неудивительно, околела я, как ледяная сосулька. Но тем сильнее я нуждаюсь в тепле этих сильных рук и льну к ним, прислушиваюсь к чужому учащенному дыханию, с наслаждением втягиваю запах, такой очень мужской запах, древесный, с примесью бергамота и табака. Мне хочется продлить эти непривычные ощущения и совсем не хочется открывать глаза. А придется. «Что вы натворили, Павел Ильич?» — нервничает Алекс. «Повеселились? И как оно?» «Она что, без сознания? Она очнется? Горько всхлипывает Стежка. «Дайте, я заберу у нее ключи, а то потеряет». «Это, конечно, заботливая мамочка». «Ага, сейчас!» Я крепче сжимаю в ладони драгоценный ключ, распахиваю глаза и встречаю смеющийся карий взгляд. Так и знала, что это Рябинин. Но пока не видела, мне было намного уютнее. Теперь же мне не очень комфортно, и я начинаю активно ёрзать в его руках. Рябинин сжимает меня сильнее и усмехается. «Не дергайся, русалка, а то свяжу». «Любите пожёстче, дядя Паша?» Мой голос сильно осип и звучит не настолько язвительно, как задумывалось. Рябинин вздыхает и закатывает глаза. «Айка, ты как? Где болит?» Рядом подпрыгивает Алекс. «Павел Ильич, нам нужен обогреватель и еще одеяло, наверное». «И водочки, да побольше», — веселится Рябинин. «Аль, ты Вадиком лучше займись, а то этот придурок в туфлях занырнул». «Ну, спасибо», — подает голос Вадик. «Хоть кто-то обо мне вспомнил, и то недобрым словом». Послышался звук открывающейся двери, и в глаза ударил яркий свет, приятно пахнуло теплом и неприятно кухней. Я тут же зарылась носом в мужской пиджак, укутывающий мое замерзшее тело. Здесь хорошо пахнет. «Ай, Чик!» Где-то поблизости тихонько поскуливает Стефания. «Ты только не умирай, пожалуйста!» Мне и смешно, и Стежку жалко. Тяну шею, чтобы увидеть сестренку и успокоить, но позади грохает дверь. «Сынок!» — раздается истеричный женский вопль. «О, боже! Это Вадькина маман! Как же она пропустила самое интересное!» Рябинин морщится, как от зубной боли, но не оглядывается. «Да что ж такое, Вадичка, мне только сказали! А я Колю пошла проводить! Да что ж я так не вовремя! Господи, да ты же промок до нитки! Александра, ты-то куда смотрела? Ты ж теперь жена!» «Ой, а ноги! Ой!» «Мам, ты не паникуй, я сейчас переоденусь!» Недовольно ворчит Вадик. «Ой!» «Вадим, иди с матерью, она тебя перепеленает!» Раздраженно командует Рябинин-старший. «А ты вообще заткнись, кобель! Носишься с какими-то шалавами вместо того, чтобы сына спасать!» «Вот же коза драная! Никогда мне не нравилась Вадькина мамаша!» «Так!» Громко рявкает Алекс. «Рот свой закройте, Светлана Игоревна!» «Что? Вадик, ты это слышал? Вот это ты нам удружил!» Верещит тетя Света. «Павел, а ты что молчишь?» «Какая свадьба без драки, Свет?» Смеется Рябинин и подмигивает мне. «Шурка, мочи свекруху, я помогу!» С азартом вклинивается мама в семейные разборки. «Тёть Настя, да вы хоть перестаньте! Все, все, мама, успокойся, пошли!» — мечется бедный Вадик. «Какая я тебе нахрен тетя, кабан!» — оскорбленно взвыла мама, а Рябинин ускорил шаг и рванул куда-то вверх по ступенькам. К счастью, Вадик быстро утащил свою мамашу, и большой свары удалось избежать. «А вам она не очень нравится, да?» — заглядываю Рябинину в глаза. «Кто? Твоя мама?» «Ваша жена». Мне вдруг очень хочется добавить «бывшая» и «престарелая», потому что она прилично старше него, но я все же прикусываю язык. «Светка-то? Ну, почему не нравится?» Рябинин задумывается на несколько секунд, наверное, перечисляя про себя, почему она ему не нравится. «Она хорошая мать, просто немного шумная». «А я?» Слова вырываются, прежде чем формируется мысль. «Что ты?» Хмурится Рябинин и пинком открывает очередную дверь. Но я не смотрю по сторонам. «Я вам нравлюсь?» Карие глаза опасно сузились, и мне стоит немалых усилий выдержать этот тяжелый, немигающий взгляд. И еще я совсем не уверена, что именно хочу услышать в ответ. И зачем вообще об этом спросила? Короткое «нет» мне точно не понравится. А если «да»? И что тогда делать? Но вопрос не воробей, уже вылетел. А может, он не расслышал? «Спортсменка, ты хорошая», — наконец произносит Рябинин. «Расслышал. И теперь почти швыряет меня на что-то мягкое. Озираюсь. Большая кровать. С двух сторон тут же подлетают Алекс и Стефания. Обнимают, щупают. «Павел Ильич, отвернитесь!» — командует Алекс и кутает мои ноги в свою беленькую меховую накидку. Но он будто и не слышит. В распахнутой белой рубашке, почему-то без пуговиц, он выглядит непривычно взъерошенным и злым. «На меня?» Рябинин отстраняет от меня Алекс и резко наклоняется к моему лицу. «А вот партнерша из тебя никакая!» — кривит губы и добавляет. «Танцуешь плохо.